Барби. Глава первая. Настроение Барби начало подниматься, как только он миновал мир еды и оставил за спиной центр города. Когда же Барби увидел щит с надписью «Вы покидаете город Честерсмилл, возвращайтесь поскорее», ему стало совсем хорошо. Он радовался, что снова в пути, ведь в Милле ему крепко досталось. Как минимум две последние недели тучи над ним сгущались, а закончилось все дракой на автомобильной стоянке у Дипперса. Да и грядущие перемены сами по себе придавали Барби бодрости. «В сущности, я всего лишь бродяга», — изрек он и рассмеялся. «Бродяга, шагай прямиком в Биг Скай». Горнолыжный курорт в штате Монтана. «И почему нет, черт побери, Монтана? Или Вайоминг? Даже Рэпид, мать его, Сити в Южной Дакоте? Куда угодно, лишь бы уйти отсюда». Он услышал приближающийся шум двигателя, развернулся, теперь шагая спиной вперед, и вытянул руку с поднятым большим пальцем, увидел очаровательную комбинацию. Старый грязный Форд подвези меня и свеженькая юная блондинка за рулем. Пепельная блондинка, которых он ставил выше любых других блондинок. Барби изобразил самую обворожительную улыбку. Девушка, что сидела за рулем подвези меня, ответила тем же, и, господи, он съел бы последний чек, полученный в Эглантерии, если она прожила хоть на день больше 19 годков. Слишком молодая для джентльмена 30 лет, но с которой уже все можно, как говорили в кукурузной Айове его юности. Пикап притормозил, Барби уже направился к нему, а потом автомобиль вновь набрал скорость. Проезжая мимо, девушка бросила на Барби еще один короткий взгляд. Улыбка осталась, но была уже иного рода. «В меня вдруг заскок вошел», — говорила эта улыбка, но теперь здравый смысл вернулся на свое место. Барби подумал, что узнал ее, но с уверенностью утверждать не мог. В воскресенье утром Эглантерия более всего напоминала дурдом. Но Барби полагал, что видел ее с мужчиной постарше, вероятно, ее отцом, и они оба сидели, уткнувшись в воскресную «Таймс». Если бы он мог обратиться к ней, когда она проезжала мимо, то сказал бы: «Если ты доверилась мне, съев поджаренную мной яичницу с колбасой, то вполне можешь довериться и в другом, посадить меня на пассажирское сиденье и подвезти на несколько миль». Но, само собой, шанса такого ему не представилось, и он просто вскинул руку, как бы говоря, я не в обиде. Тормозные огни пикапа вспыхнули, словно она передумала, но тут же погасли, и автомобиль укатил, набирая скорость. В последующие дни, когда ситуация в Милле начала меняться от плохого к худшему, Барби вновь и вновь проигрывал в памяти этот эпизод, случившийся под теплым октябрьским солнышком. Он думал о той мгновенной вспышке тормозных огней, будто она все-таки узнала его. «Да это же повар из Эглантерии, я почти уверена. Может, мне надо...» Но, может, это пучина, в которую проваливались и более достойные люди, чем он. Если бы девушка действительно передумала, в его жизни изменилось бы все. Но он больше не видел блондинку с юным личиком, сидевшую за рулем старого грязного фордовского пикапа F-150. Должно быть, она пересекла границу Честерсмилла за считанные минуты, а то и секунды, до того, как граница эта закрылась. Будь он рядом с ней, то оказался бы вне города и на свободе. Если бы только, позднее размышлял Барби, когда не мог уснуть, остановка не отняла бы много времени. Секундное дело, и меня бы здесь не было, и ее тоже, потому что на 119-м шоссе разрешалось ехать со скоростью 50 миль в час, а при скорости 50 миль в час тут мысли его всегда возвращались к самолету.